Глава 31. У себя в конторе Банга перебирал бумаги. Накладные, квитанции. Готовился к отчету на бюро укома партии. Вопрос о состоянии дел на заводе было решено обсудить в партийном порядке и сделать соответствующие выводы. Во всяком случае, ничего хорошего, судя по предварительным разговорам, не предвиделось. Пошел Калнинш, бросил на Артура быстрый изучающий взгляд. «Вернулся сибиряк. Как говорят, не солоно хлебавши». Артур нахмурился, отодвинул папку, до хруста сцепил пальцы. Калнинш грузно опустился на табурет. Участливо спросил. «Неужели никаких концов?» Банга скупо рассказал всю историю, словно больной, поведавший врачу о своих хворобах, ожидательно, с надеждой посмотрел в глаза майора. Тот не спешил с ответом, думал. «Что ж, если вернулась в Латвию, надо сделать запрос, только и всего». Наконец сказал он. «Уже сделал. На какую фамилию?» «На Лосберг, разумеется», — невольно покраснел Артур. Но Калнинш то ли не заметил его смущения, то ли сделал вид, что не замечает, деловито подсказал. «Надо сделать запрос и на Озолу. А вдруг она уже не Лосберг?» «Вряд ли. Отчего же?» Калнинш хотел сказать, что у Марта может быть и третья фамилия, совсем неожиданная, но в последний момент решил не терзать душу и без того удрученного товарища. «Трудно добирался». Вместо этого спросил он. Артур усмехнулся. «Да, загнали вы их». Он отошел к окну, отвернулся. Калнинш нахмурился. «Ты меня словно обличаешь в чем-то. Прям хоть бери билет и сам отправляйся в Сибирь. Извиняться перед этими». «Конечно, высылать проще». Не оборачиваясь, бросил через плечо Артур. Калнинш тяжело поднялся, глух спросил. «А ты пробовал когда-нибудь высылать?» «Нет, не пробовал. Я воевал с фашистами». Стальными клинками встретились их взгляды. «Ты давно заглядывал на кладбище?» — спросил Калнинш. «Поди полюбопытствуй, сколько там наших. Не тех, кто на поле брани, а тех, кого из-за угла, в лесу, в спину». «Да она-то, Марта, здесь при чем?» В глазах Артура плеснула злость. «Что ты ко мне со своей политграмотой?» Калнинш наклонил голову, долго молча сопел, наконец не выдержал. «Прости, Артур, но ты как пьяный». «Нет, не пьяный, пьяный проспится, а вот такие, как ты, влюбленные, они ни черта не видят и не слышат. Я тебя ни в чем не виню и не упрекаю, любишь — люби. Но не требуй от людей больше того, на что они способны, по крайней мере сейчас, пока еще кровоточат раны. Ты говоришь, ее реабилитировали? Прекрасно, поздравляю. И знаешь, почему мне думается, что она не вернется сюда? Потому что слишком многое придется вспомнить». Сама выходила замуж, сама оказалась не в нашей компании, сама... Да что я тебя буду перечислять? Память не перечеркнешь. «Так», — неуверенно протянул Артур. «Выходит, она меченая на всю жизнь. Красивую ты нам рисуешь перспективу». «Ничего я вам не рисую», — спокойно возразил Калнинш. «Я сказал, что никто в судьбе твоей Марты не виноват, кроме нее самой. Сама вляпалась, сама расхлебывает. А что касается чистеньких и замаранных, что ж... «Никуда от этого не денешься. Кто-то сам отмоется, кое-кого жизнь отпарит. Ну а кое-кто, сам понимаешь, ответит по всей строгости закона. Или ты жалеешь, что нет с нами господина Аболтинша?» «Не болтай глупостей». «То-то. И не дуйся, я сказал то, что думал. И вовсе не хотел обидеть ни себя, ни твою Марту. А если ты хочешь, чтобы я впредь был с тобой неискренним...» «Перестань». «Ладно». Калнинш подошел к окну, встал рядом с Бангой. «Тем более, что я приехал совсем не за этим. Скажи, ты доверяешь тому парню? Ну, с которым мы были в Швеции?» Артур удивленно посмотрел на Калнинша. «Доверяю, что?» «Да так. Кое-кого в обкоме возникли по этому поводу сомнения. Не слишком ли ты поспешил с его назначением?» «Так. Теперь до Хеньки добрались. И чем же он вас не устраивает?» В глазах Артура промелькнули злые искорки. «Прежде всего, не распаляйся», — назидательно посоветовал Калнинш. «Не забывай, что завтра бюро укома». «Ну и что из этого?» «Да ничего. Просто могут возникнуть самые неожиданные вопросы. И насчет хищения рыбы, и по поводу нового начальника цеха, и от тебя лично». «А что обо мне?» «Всякое. Как ты сам оказался в одной лодке с этой компанией? Почему допустил бесконтрольность? Зачем ездил в Сибирь, да еще так спешно?» «Ну, братцы...» У Артура на лбу выступили мелкие бусинки пота. «Так Так мы с вами далеко заберемся. Банга нервно прошелся по комнате. Заметил приоткрытую дверцу шкафа. С треском захлопнул ее. «Никто тебя не подозревает!» Калнич присел на подоконник. Вынул из кармана пачку папирос. «Я же сказал, могут возникнуть вопросы. Лично я на них уже ответил». «Ты?» «Да, я. А чему, собственно, ты удивляешься? Я знаю тебя с пеленок. Люди же у нас в руководстве новые». «Но почему за меня должен отвечать ты? Какого черта?» Уже не сдерживаясь, крикнул Артур. «Что за ерунда?» «Нет, не ерунда». Калнич встал, лицо его стало жестким и суровым. «Все мы отвечаем друг за друга. Время сейчас такое. Нельзя благодушествовать. Слишком дорого приходится расплачиваться. Да что я тебе объясняю?» «Товарищи родные мои, нам жить с этими людьми, строить, создавать, детей плодить». «Ну и что?» «Как что? Если бы каждого под микроскоп, каждому ярлык. Ты знаешь, что это такое? В 43-м прислали к нам в полк особиста. Мрачный такой человек, никому не верил, всех подозревал. Получилось как-то ему командовать, людей выводить из окружения. И что же? Всех утопил в болоте. Как его не предупреждали, как не увещевали. Нельзя, мол, не зная броду, соваться куда ни попадя. Никому не поверил. Всех заподозрил. Сам погиб и ребят угробил». «А ты, когда ходил в разведку, тоже брал кого ни попадя или отбирал самых лучших?» Хитро прищурился Калнинш. «Развел здесь, понимаешь, философию. Фронт большой, все куют победу, да не всем все доверяют. А я разве против парня? Я только спросил. Ты уверен, что правильно поступил, назначив его начальником цеха? Ты считаешь правильно, что ж тебе виднее, но не забывай. Ты командир, с тебя и спрос втройне». «Знаю». «А если знаешь, так и веди себя соответственно. И завтра на бюро бери не горлом, а доводами. Это я тебя знаю с пеленок, а не они». «Понял», — вздохнул Артур. Калнинш встал с подоконника, устало потянулся. «Может, пообедаешь?» — догадался, наконец, спросить Артур. «Оно бы не помешало. Да теперь уж некогда. Бывай». У самой двери обернулся. «А насчет Марты я тоже запрос сделаю. На обе фамилии». Артур вошел в дом Берута. В руках он держал новый костюм, недавно купленный в Риге. Берута с Илго занимались уборкой, ветерок трепал занавески. С улицы доносился радостный весенний птичий гомон. «Можно?» «Какой гость!» — Берут расплылась в доброй улыбке. «Ты очень занята». «Занята? Когда в доме такой мужчина? Илга, а ну бросай тряпки, накрывай на стол. Не видишь, кто пришел?» Илга вышла из соседней комнаты, быстро взглянула на Артура и, подавляя волнение, спросила. «Вы, вероятно, по делу?» «Да вот, костюм купил», — смущенно пробормотал он. Берута вытерла передник руки, подошла к нему, взяла обновку. «Скажи, пожалуйста, ты не жениться ли собрался? На ком из нас?» Артур совсем смутился, но Илга поспешила на помощь. «Вам, наверное, его погладить нужно?» «В общем, не помешало бы. Но главное — это пуговица. Покупал, было вроде бы ничего, принес домой тесноват». Он обернулся к Беруте. «Вот хотел тебя попросить, перешей пуговица». «Меня?» — как-то хитро усмехнулась Берута. «Вон кто у нас мастерица, ее проси, а у меня тесто на кухне. Пироги будем печь». Лукаво улыбнувшись, она исчезла из комнаты. Илга освободила стол, пододвинула к себе железную банку с ножницами, иголками, нитками. Крикнула подруге. «Берута, поставь утюг». Банга неловко уселся на стул и стал смотреть, как руки девушки сноровисто отпарывают пуговицы. «Ты же к Первомаю готовитесь?» — спросила Илга. «М-да», — неохотно ответил он. «В общем, в Москву собираюсь». «Ой, правда?» — воскликнула девушка. «Берута, ты слышишь? Артур едет в Москву». Подруга с измазанными в тесте руками вбежала в комнату. «Что ж ты молчишь? Вызывают?» «Да нет, я сам». Он не мог заставить себя взглянуть на учительницу. «Что опять?» — удивленно протянула Берута. «Понимаешь», — хрипло заговорил он. «В Латвии ее нет, это точно. Я дважды делал запрос Калниш по своей линии тоже. На обе фамилии». «А может, у нее уже третья?» — не удержалась Илга. Ее лицо покрылось пунцовыми пятнами. Артур ничего не ответил, хотя сердце пронзило острая боль. «Вот поеду теперь в Москву, может, там чего-нибудь добьюсь». Илга расправила пиджак, подошла к банке. «Ну-ка, давайте примерим». Она почти силой напялила на него пиджак, энергично одернула борта. «Поглядите, какой красавец, а?» Жесткой улыбкой, будто он был манекеном, завертела опешившего Артура. «Другие бегали бы за таким красавцем, а она прячется. Да так ловко. Ну что ж, ищите свою принцессу!» И засмеялась звонким, наигранным смехом.